بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Мы продолжаем изучение книги Аль-Исбах في بيان منهج السلف في التربية والإصلاح. Последнее правило в этой книге 54. Сказано: يعتقدون ما دل عليه قوله تبارك وتعالى فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. Если бы только среди поколений, которые жили до вас, были мудрые люди, которые выступали бы против нечестия на земле, такими были лишь немногие из числа этих людей, из числа тех, кого мы спасли. А затем другие последовали, которые беззаконники, сказано, они последовали за дарованной им роскошью и стали муджримин, стали преступниками. Аллах Субхану Тааля говорит в суре Худ: «Валяу шаа раббука ля-джаля ан-наса умматан вахида». Если бы захотел твой Господь, то Он сделал бы людей всех одной единой общиной. «Валяу язалюна мухталифин». И они продолжают оставаться в расколе. «Илля ма рахима раббу», кроме тех, кого помиловал твой Господь. «Валяу язалика халякахум». И для этого Он создал их. То есть, чтобы были несчастные, чтобы были счастливые. Хорошо. «Ваттаммат калимату раббика ля-амляанна джаханнама мин аль-джиннати ван-наси аджмаин». И исполнится слово Господа твоего, я заполню гиену джиннами и людьми полностью. И сказал Аллах Субхану Тааля в суре Аль-Араф: «Ва мин кавми Муса умматун яхдуна биль хакки ва бии ядилун». И среди народа Мусы были люди, которые указывали истинный путь и устанавливали справедливость на основании ее. И говорит Аллах Субхану Тааля: «Ва мин халакна уммату яхдуна биль хакки ва бии ядилун». Из тех, кого мы создали, была община, которая указывала верный путь и устанавливала справедливость. И говорит Аллах Субхану Тааля: «Каллязина мин кабликум каану ашадда минкум кувва ва аксара амвала ва ауляда». Среди тех, которые были до вас, были такие, которые были сильнее, чем вас по своей силе. И у них больше было имущества и детей. И они насладились своей долей, как вы насладились своей долей. Как те, которые были до вас, насладились своей долей. И вы также погрузились в словоблудие, как погрузились они. Они те, чьи деяния стали тщетными в этом мире и вечном мире. Ваулайка хумуль хасирун. И они, которые потерпели убыток. И это сура Тауба. Итак, указывает на что эти аяты? На то, что немногие из тех, которые находятся в числе спасенных. Хорошо, что очень многие, они оказываются в числе погибших. Аллах Субхану Тааля говорит, как в этом аяте, напомню, гиену джиннами и людьми полностью. И указывает на предыдущую умму Аллаха Субхану Тааля. Говорит, что среди народа Муса была такая община, которая вела прямым путем и устанавливала справедливость. И указывает Аллах Субхану на то, что уммы, которые были до нас, они были сильнее. Сказано, они насладились своей долей, и вы насладились своей долей, как они насладились. И они погрузились в словоблудие, и вы погрузились в словоблудие, как они погрузились. И в аяте, который привел в самом правиле шейх, сказано, среди тех, которые жили до вас поколений, были мудрые люди, которые выступали против нечестия на земле. Но такими были лишь немногие из числа тех, кого мы спасли. И говорит пророк, алейхиссалату вассалям, слова, которые приводятся в Сунан и в Муснадах, как Сунан Абу Дауда, Тирмизи, Насаи и в других, версия Насаи, сказано: «Ифтаракат иль-яхуд аля ихда ва сабъина фирка», разделились иудеи на 71 группу, «Кулля финнар илля вахида», все они в огне, кроме одной. Сказано: «Ифтаракат иль-насар аля снатейни ва сабъина фирка, кулля финнар илля вахида». И христиане разделились на 72 группы, все в огне, кроме одной. وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، Кула финнар илла вахида. И это ума разделится на 73 группы. Все в огне, кроме одной. В одной из версий сказано «Аля саласи масабина милля». На 73 милля, то есть на 73 течения или религии. Хорошо. А в другой версии сказано, что люди сказали «Я Расуль Аллах, манир ферхату наджа». У пророк, у посланника Аллаха. Кто это спасшаяся группа? У нас сказал «Манкан аля мисли ана льюм у асхаби». «Манкан аля мисли ана льюм у асхаби». Это те, которые на том, на чем стою сегодня. Я и мои сподвижники. А в другой версии сказано, что он сказал «Хи аль джама'а, еду лай аль джама'а». Это джама'а, это единая община. И рука Аллаха с джама'а, с единой общиной. Поистине раскол он из разделения, вернее, вот этой уммы на группы, вообще раскол ум на группы, это из правил Аллаха Субхану ва Та'аля бытийных, которые связаны с шариатскими причинами, что это происходит. Это происходит, это из правил Аллаха Субхану ва Та'аля, из обычая Аллаха Субхану ва Та'аля кадария, то есть бытийных, да, которые Аллах Субхану ва Та'аля делает, что это так. И это связано, почему это происходит? Связано с шариатскими причинами. Шейх Ислам Нутеймия говорит, счастье этого мира и счастье вечного мира заключается в следовании за посланником, за посланниками. Это известный факт. И известно, что люди, которые имеют больше всего прав на это, или больше всего имеют право рассчитывать на это счастье в этом мире, в вечном мире, которое обеспечивается чем? Следованием, да, за посланником. Люди, которые имеют больше всего право рассчитывать на это те, которые лучше других знают асары, предания, то есть то, что оставили посланники. И те, которые больше других следуют за тем, что оставили посланники. И те, которые знают их слова и их действия, и те, которые следуют за этим, они и есть ахлю саада, то есть они и есть люди счастья во всякое время и в каждом месте. И они и есть спасенная община в каждой религии, то есть в каждой общине это и есть спасенная группа. В тех всех общинах, которые были, спасшаяся община – это кто? Кто знает то, что оставили мурсалюн, посланники, и следуют за этим. То есть знают их слова и деяния и следуют за этим. Они есть люди счастья во всех общинах. Спасенной группой были именно они. Во всех общинах предыдущих. «Вагум ахлю суннати валь хадис мин хазиль умма». И они в этой умме люди сунны и хадиса. Люди сунны и хадиса. В этой умме это кто? Это люди сунны и хадиса. И хотя они соучаствуют с остальной уммой, то есть с оставшейся частью уммы, в том, что касается послания, то есть послание и у них есть, и у этой группы есть, то есть ко всем оно, на всех распространяется. Но «Ваем тазу нану бимахтусу би», но они отличаются от другой, от оставшейся части уммы, тем особым знанием, которое есть у них, унаследованным от пророка, алейхиссалату вассалям, и то, о чем не знают другие, или то, что другие называют ложью. То есть, либо они не знают другие это, либо это называют ложью. То есть, отвергают это. И говорит, это Маджму аль-Фатау. И говорит также, аль-фиркату наджия, то есть, спасенная община. Это ахлю аль-хадиси ва сунна. Это люди хадиса и сунны. Они те, которые больше, чем кто-либо из людей, знают слова, действия пророка, алейхиссалату вассалям, которые лучше или больше, чем все другие, могут отличить, где достоверное предание от пророка, алейхиссалату вассалям, а где недостоверное, слабое. И их имамы, они понимают хадис, понимают сунну, они фукаха, то есть понимающие этой сунны. И они, которые познают, знают смыслы сунны. И они, которые следуют за ней, веруют в это, действуют сообразно этому, любят это. Они, которые проявляют дружбу и любовь к тем, кто любит хадис и сунну. И они, которые враждуют с теми, кто враждует с хадисом и сунной. А они которые, то есть Ахлуль Хадис валь Асар, да, они которые отвергают всякие общие фразы, отвергают их, если они не сверены с Кораном и Сунной. То есть они общие фразы сверяют с тем, что сообщается в книге Аль-Китаб, то есть в Коране и в Аль-Хикма, то есть в Сунне. И они не ставят, не устанавливают какие-то слова, какие-то принципы, какие-то догмы, и не делают их основами религии, если на это нет достоверного указания, в том числе пришел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Более того, они делают то, с чем послан пророк, алейхиссалату вассалям, из Корана и Сунны, делают основой своих убеждений, и на это они опираются. То есть не то, что они берут какие-то слова, какие-то принципы и ставят их в основу религии. Нет, ставят только тогда. Только когда? Когда это твердо сообщается, твердо установлено в Коране и в Сунне. И более того, они, более правильно даже сказать, говорит он, что то, с чем послан пророк, алейхиссалату вассалям, из Корана и Сунны, они делают это основой своих убеждений и на это опираются. Это также маджму аль-фатава, слова шейха Ибн Таймия. И говорит он дальше, и поэтому ты увидишь, говорит он, что мутазилиты, мурджииты и другие ахлюль-бида, и другие еретики, они дают тафсир Корана, то есть толкуют Коран на основе своих мнений, на основе заключений своего разума и на основе своего понимания трактовок, и на основе своих трактовок, которые они делают на основе языка. Хорошо, то есть как они понимают из языка. И поэтому ты увидишь, что они не опираются на хадисы пророка, алейхиссалату вассалям, на то, что передано от сподвижников табиинов и имамов мусульман. Они не опираются на сунну и не опираются на иджма, единодушие предшественников и на предание предшественников. Они опираются на акаль и луга, то есть на разум и на язык. Да, понимая Коран, они только опираются на что? На разум и на язык, не на асары. И ты увидишь, что они не опираются на книги по тафсиру, которые переданы от предшественников. Не опираются на хадис и на асары, на предания предшественников. Они опираются на книги по литературе, на книги по каляму, то есть по философии, которые написали их лидеры. И это также, говорит он, путь безбожников. Они берут то, что написано в книгах по философии, в книгах по литературе, в книгах по языку. Что касается книг по Корану, хадису, асарам, то они не обращают на них внимания. Они отворачиваются от текстов пророков, потому что они у них, тексты пророков, «ля туфидуль ильм», говорит он, не несут твердого знания. Хорошо. То есть, по их мнению, тексты пророков, пророческие тексты, не дают ильм, не дают твердую убежденность. И они, говорит он, трактуют Коран на основании своего мнения, на основании своего понимания, без преданий от пророка, алейхиссалату вассалям, и сподвижников. То есть не опираясь на предания от пророка, алейхиссалату вассалям, и сподвижников. Также маджму аль-фатава. И сказал он, рахимахуллах, то есть шейх ислам Ибн Таймия, по поводу ахлюль хадис, людей хадиса, людей сунны. Он сказал, ты увидишь, что ахлюль хадис, они очищают посредством хадиса свои души. И что они стремятся следовать за истиной в том, что касается хадиса, а не за своей страстью. И что они следуют в отношении хадиса путем справедливости и объективности. Они любят хадис и наслаждаются хадисом. И они любят, когда много хадиса. И они любят, когда много приверженцев хадиса. И они стремятся, у них есть стремление к тому, чтобы действовать сообразно хадису, сообразно смыслу хадису, в отличие от тех, которые не чувствуют сладость хадиса, чье устремление связано только либо с имуществом, либо с лидерством. И такие, то есть чьи устремления они замыкаются на имуществе или замыкаются на лидерстве, они, если смогли бы получить это другим путем, то они бы получили его другим путем. Или даже отдали бы ему предпочтение другому пути, если бы он был бы легче. То есть речь идет о ком? Те, которые делают религию средством для чего? Для достижения мирских целей, имущества или лидерства, или власти. Хорошо? И такие, он говорит, если бы они смогли бы другим путем получить это, они бы получили это другим путем. Может быть, даже они отдали бы этому предпочтение, если было бы это легче для них. Это что касается этого заключительного правила, которое указывает нам на том, которое указывает нам на то, что в этой умме, которая разделится на группы, будет одна лишь спасенная группа. И эта группа никто другой, как Ахлюль Хадис. Ахлюль Хадис валь Асар, то есть люди, последователи Хадиса и Асара, преданий, те, которые строят свое учение и строят свои убеждения на том, что передано Пророку алейхиссалату вассалям с подвижников и предшественников. И в заключение этой книги, в заключение его говорит автор, приводит здесь такие замечательные слова. Сказано «Бисмилляхи рахмани рахим». Саллаллаху алейхи ва саллям Мухаммаду алейхи ва саллям аджмаин ва саллям. Сказано: я завещаю тебе, мой брат, да сделает Аллах наилучшей и наипрекраснейшей свою помощь тебе. Завещаю тебе, наставляю прежде всего себя и тебя, что нужно бояться, чтобы ты боялся Аллаха. Если ты будешь бояться Аллаха, то тогда тебя это избавит от всякой печали, от всякой заботы. Если же ты будешь бояться людей, то они не избавят тебя от Аллаха ни в чем. Ибо сказал Всевышний: «Умет такиля яджалау махраджа». Кто боится Аллаха, тому Аллах дает выход. «Ваэрзуку мин хайсу ла яхтасиб». И дает ему пропитание оттуда, откуда он не ожидает. И сказал Аллах Субхану Та'аля: «Умет такиля яджалау мин амри юсра». А кто боится Аллаха, тому Аллах облегчает его дело. «И я завещаю тебе, — говорит он, — отдавать предпочтение покорности Аллаху и тому, чтобы оставлять непокорность ему, ослушание Аллаха. И завещаю тебе устремляться целиком к нему и обращаться в каждой своей нужде, в каждой своей беде к нему, в каждой своей заботе к нему и оставить опору на людей, склонение к людей и на то, чтобы опираться, и оставить то, чтобы опираться на них. И остерегайся от того, чтобы обращаться к ним, к людям, по каждому поводу. Но пусть твое обращение будет к Аллаху, и опора твоя будет на Аллаха, и упование твое будет на Аллаха. Ибо Аллах Субхану Тааля говорит: «Ва ман таваккаля Аллаха фа хасбу». А кто опирается на Аллаха, уповает на Аллаха, тому достаточно Аллаха. И знай, что все люди, они все бессильны, и все они управляемы. А тот, кто не может помочь себе, не владеет пользой для себя, как он может принести пользу другому? И поэтому говорили некоторые предшественники: «Истигасатуль махлюк и биль махлюк, ка истигасатуль масджун и биль масджун». Обращение творения за помощью к творению, за спасением, за помощью к творению, это как обращение одного заключенного за помощью, за спасением к другому заключенному. И будь внимателен к тому, говорит он, чтобы не отвлекло тебя от Аллаха ни семья, ни имущество, ни дети. Ибо тогда твоя жизнь окажется в убытке. То есть тогда ты потеряешь свою жизнь. Пойдет она прахом. Аллах Субхану Тааля говорит: «Я юразина аману ля тульхим амвалюкум валя аулядукум». Вы, которые уверовали, пусть не отвлекают вас имущество ваше и дети ваши. «Ан зикрилля» — от поминания Аллаха. «Ва мая фальзалика фауляйкум хасирун». А те, которые сделают это, они потерпевшие убыток. Они есть настоящие потерпевшие убыток. «Вумуль хасирун» сказано. «Аль хасирун». То есть настоящие потерпевшие убыток. И пусть приближает тебя к Аллаху поминание Его, путем чтения Его книги, размышления, понимания того, с чем он обратился к тебе из запретов и приказов, и выполняй его приказы, и оставляй его запреты. Далее он говорит: исследуй сунни пророка, алейхиссалату вассалям, во всех твоих действиях, во всех твоих словах. По всякому поводу, во всяком положении. И остерегайся того, чтобы противоречить сунне, как в малых вопросах, так и в великих вопросах. Ибо Аллах Субхану Тааля говорит: «Фалихдари лязинь ухалифуна анамри антусибум фитна». Достерегутся те, которые противоречат его приказу, то есть Мухаммад алейхиссалям, что постигнет их искушение, аутусибум азабун алим, или постигнет их великое мучительное наказание. И говорит Аллах Субхану Тааля: «Ваинтутайуху тахтаду». Если будете покорны ему, подчиняться ему, то есть Мухаммад алейхиссалям, то будете идти прямо. И дальше он говорит: исследуй путем праведных предшественников в том, что касается приказа неодобряемого и удерживания от порицаемого. И начинай с самого себя, ибо Аллах Субхану Тааля говорит, рассказывая о Шуайбе, что он сказал: «Вама уриду ану халифакум иля ма анхакум анху». И если я что-то запрещаю вам, то я не хочу сам противоречить этому. То есть не так, что вам запрещаю, а сам это делаю, и противоречу тому, что запрещаю, тому, что говорю. Поэтому начинай с себя. И приучи, дальше он говорит, приучи самого себя дружить и находиться вместе с благими людьми. И отдаляйся от плохого товарищества, от плохих товарищей. Ибо сказано пророком, алейхиссалату вассалям, в достоверном хадисе: «Ман ташаббаха бикаумин фахуа минхум». Кто уподобляется каким-либо людям, тот из них. И говорит: «Ман ахабба кауман фахуа минхум». Кто любит каких-либо людей, тот из них. И сказано: «Аль-мар'у ма ман ахабб». Человек он с теми, кого он любит. И дальше он говорит: и старайся поменьше ходить к тем людям, которые живут в роскоши, изнежены, являются приверженцами этого мира, то есть приверженцами мирского. Потому что хождение к ним, к этим людям, и видение вот этого вот богатства, вот этой вот роскоши, вот этого украшения мирской жизни, оно умаляет в твоих глазах, потом умаляет величие и милость Аллаха к тебе. То есть, если ты видишь эту роскошь, это величие, которое у них есть, это умаляет потом в твоих глазах милость Аллаха к тебе. Ни'ма, которую Аллах дает тебе. Пророк, и Аллах Субхану Тааля говорит своему пророку: «Уаля тамудданна айнейка иля матаана бия зваджан минум». И не устремляй свои глаза к тому, чем мы наделили или дали попользоваться некоторым из них. Захарат аль-хаяти дунья. А это просто цветы этой жизни. Линафтинам фи. Чтобы искусить их. Варизку раббика хайрун вабка. А надел, который дает твой Господь, он лучше и более вечен. Дальше он говорит: и ты должен дружить и общаться с людьми, которые захиды в этом мире. То есть они не стремятся к мирскому. Нет у них алчности к мирскому. Они аскетичны в этом мире. Ты должен стремиться общаться с праведными и с теми, которые стремятся к ахира, к вечной жизни. И те, которые оставляют свою долю в этом бренном мире, желая при этом довольства Аллаха. Делай это, желая довольства Аллаха тобой и желая вечного мира. Ибо Аллах Субхану Тааля сообщает об этих двух группах. Он говорит: «Ман кана юриду аджаля, аджальна лаху фиха ма нашау лиман нурид». Те, которые хотят скорой этой жизни, мы дадим ему скоро здесь. Дадим ему здесь, но дадим тем, кому пожелаем, и дадим, что пожелаем. То есть, опять же, это не всем Аллах даст. Даст кому пожелает и даст, что захочет. «Сумма джаальна лаву джаганнам». А потом сделаем для него ад, ясляха мазму адхура, в котором он будет гореть, порицаемый, униженный. «Ваман рада л'ахира васааляха саяха ваху му'мин фауляйка кана саю машкура». А кто желает вечного мира и стремится к нему всем устремлением, и при этом он верующий, важное условие, при этом он верующий, то они будут из тех, чье стремление будет отблагодарено Аллахом. И говорит пророк, алейхиссалату вассалям, «Унзор иля ман хуа дунак, валя танзор иля ман хуа фаукак». Смотри на тех, которые ниже тебя. То есть по богатству в этом мире, по достатку. «Валя танзор иля ман хуа фаукак». Не смотри на тех, которые выше тебя. «Файну аджзор иля таздар и ням иля али». Потому что так ты, больше шансов, что ты не будешь пренебрежительно относиться к милостям Аллаха, которые Он тебе дал. И дальше сказано, не озадачивайся и не печалься по поводу чего-либо в этом мире. Ибо сообщено от Яхья ибн Мааза, что он сказал, этот мир – это небытие, и поэтому он не заслуживает печали, даже кратковременной. Хорошо. То есть переживания, печали, даже кратковременной. Что же тогда говорить о печали и заботе, которая поглощает всю твою жизнь? И это несмотря на то, что ты мало что возьмешь отсюда. И дальше он говорит, требуй от самого себя в каждое время делать то, что лучше всего и полезнее всего в это время, ближе всего в это время. Ибо Саад ибн Абдулла сказал, «Вактука азуля шья алейк». Самое важное для тебя, из важных самых вещей для тебя и ценных вещей для тебя, это твое время. Фашилу бия аззиля шья. Поэтому занимай свое время самыми важными делами. То есть время это самое ценное, что у тебя есть, самое важное, что у тебя есть. Поэтому занимай его самыми ценными, самыми важными делами. И дальше сказано, и оставь действия, слова, движения, устремления, которые не касаются тебя. Ибо пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Мин хусни ислам аль-мар'и тарку ма ля яни». Признаком хорошего мусульманина является оставление им того, что его не касается. И дальше он говорит, придерживайся во всех своих действиях, во всех своих обрядах поклонения, во всех твоих движениях ихляса, искренности. Ибо Аллах Субхану Ва-Та'аля говорит, «Ума умиру илля ли ярбудуллах мухлисина лягуддин». А приказано им было только поклоняться Аллаху, искренне посвящая ему религию. Пусть твое деяние будет искренним, и тогда достаточно тебе будет даже малого его количества. И говорит он, требуй от самого себя быть правдивым в твоей искренности, во всех твоих действиях. Ибо всякое положение, в котором нет правдивости, оно сор. Сор. Мусор. Аллах Субхану Таля говорит, «Амин аль-му'минина риджалун садаку ма'ахаду ла'али». Среди верующих есть люди, которые правдивы в своем договоре с Аллахом. И говорит пророк, алейхиссалату вассалям, «Ас-сидку яхдиль аль-бир». Правдивость ведет к благочестию. И дальше сказано, и постоянно думай о своих предшествующих грехах. Ибо пророк, алейхиссалату вассалям, он все время думал. Пусть будет эта печаль по этому поводу, она постоянной. И думай о тех грехах и тех нарушениях, которые ты совершил раньше. И обновляй эти мысли об этом, воспоминания об этом. И сожалей, и кайся, и проси Аллаха прощения. Ибо пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Надаму тауба». Сожаление есть покаяние. Сожаление есть покаяние. И дальше сказано, и подчиняйся своим родителям. Ибо Аллах, Субхану ва Та'аля, свое право упомянул вместе с их правом. То есть свое право над тобой упомянул вместе с их правом над тобой. И сказал Всевышний, «Ани шкурли вали вали дейка илей аль масир». И будь благодарен мне и твоим родителям, и ко мне возвращение. И спросили пророка, алейхиссалату вассалям, кому мне следует относиться хорошо, благодеять? Он сказал, к матери твоей. Человек спросил, а потом кому? Он сказал, к матери твоей. А потом кому? Он сказал, к матери твоей. Он сказал, а потом кому? К матери. Потом сказал, к отцу, а потом к наиболее ближайшим, наиболее близким родственникам. и от предшественников передано, что даже один из них не садился есть со своей матерью за стол. Его спросили, почему ты не садишься есть со своей матерью за стол? Он говорит, потому что я боюсь, что, может быть, я возьму тот кусочек, на который упал ее взгляд. И дальше сказано, «Васили рахимак, поддерживай родственные связи, ибо поддержка родственной связи удлиняет жизнь». А разрыв родственной связи из величайших грехов. Ибо пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Ар-рахиму шуджнату мина рахма». Родственная связь, название ее происходит от имени Ар-Рахма. По-арабски «рахим» – родственная связь. «Ар-Рахман» происходит от этого имени. И говорит Аллах, «Ман васалака васальту, ман васалаки васальту, ман катааки катаату». Тот, кто поддерживает тебя, того поддержу я. Тот, кто рвет тебя, с тем порву я. И проявляй благонравие в отношении твоих братьев и твоих товарищей, в отношении твоих слуг и тех, кто находится под твоей властью, в твоем подчинении. Ибо пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Аскалю ма юдау фил мизани хулукун хасан». Самое тяжелое, что будет возложено на весы в судный день, это хорошая нравственность. И относись хорошо к твоим соседям. И благодей к ним. Ибо пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Ма заля Джибрилю юсини бильджар хатта зандуануса юаррису». Джибриль продолжал наставлять меня, завещать мне хорошее отношение к соседям, так что к соседям, что я так подумал даже уже, что будут они введены в число наследников. То есть, что уже надо будет им наследство даже оставлять. И дальше сказано, и помогай, оказывай помощь тем, кто просит у тебя помощи. Ибо пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Файнна Аллах фи'ауни аль-абд макана аль-абду фи'ауни ахи». Аллах помогает человеку, пока человек помогает своему брату. И дальше сказано, принимай извинения тех, кто просит у тебя извинения. Кто говорит тебе какие-то свои уважительные причины, принимай. Правдив он или лжет, неважно. Ибо Аллах, субхану ва-тааля, похвалил своего пророка Юсуфа, алейхиссалям, за то, что он принял извинения, оправдания своих братьев. И он сказал, «Ля тасриба алейкум аль-йом», нет сегодня упрека на вас. «Ягфируллаху лякум», простит вам Аллах. И дальше сказано, «И не срывай покров с мусульманина». Ибо пророк, алейхиссалату ва-салям, сказал, «Ман сатара аурата ахии», тот, кто прикроет аурат, то есть недостаток своего брата, мусульманина, сатара аурату фиддуня уля ахира, того Аллах покроет, его недостаток, его аура в этом мире и в вечном мире. И противопоставляй тем, которые рвут с тобой родственную связь, рвут с тобой связь, то, что ты будешь поддерживать эту связь. И отвечай на зло, отвечай добром. И отвечай на зульм, на несправедливость терпением и прощением. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Сильман катак». Поддерживай связь с теми, кто рвет с тобой ее. «Ва'фу амман заламак». И прощай тех, которые притесняют тебя. «Ва'хсин араманаса илейк». И хорошо относись к тем, кто плохо относится к тебе. И дальше сказано, «И остерегайся зависти в мирских вопросах». Ибо пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Ля тахасаду». «Не завидуйте друг другу». И уважай старших, и будь добр и милостив к младшим. Ибо пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, не из нас тот, кто не жалеет наших маленьких, наших младших, и не почитает, не уважает наших старших. И будь стеснительный, будь застенчивый. Ибо пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, «Хая у мин аль-иман». Стеснительность, стыдливость, она из имана. И сказал, «Хая у хайрун куллю». Стыдливость – вся есть благо. И будь скромным по отношению к бедным. И будь мягок с ними. И будь добр с ними. Ибо Аллах, субхану ва тааля, сказал своему пророку, «Валя татруди ллазина ядуна раббам бильгадати вальашиюлина ваджа». Не прогоняй тех, которые взывают своему Господу утром и вечером, желая его лика. И дальше сказано, если ты посовещался с кем-то, и после этого укрепилось твое решение поступить как-либо, то полагайся на Аллаха Единого, только на Него. И разорви свою связь, свою привязанность к творениям, к людям. Ибо Аллах Субхану Таля говорит: «Файда азамта фатаваккаля Аллах». А если ты решился на дело, то полагайся на Аллаха. Таваккуль, упование, это когда ты полностью поручаешь дела свои Аллаху Субхану Таля, и ты доволен тем выбором, который Он сделал для тебя, и его для тебя достаточно. И защищай самого себя и свой слух от того, чтобы слушать ложь, и злословие, и клевету, и пустословие. Ибо Аллах Субхану Таля говорит: «Инна сама валь басар валь фуада, кулля улайка кана ану масуля». Поистине слух и зрение, и сердце, все это будет об этом спрошено. И остерегайся того, чтобы поедать харам, запретное или сомнительное. Ибо пророк, алейхиссалату ассалям, сказал: «Куллю лахми набата минас сухт, фаннару ауляби». Всякое мясо, возвращенное неправедным пропитанием, неправедным риском, то ближе к нему адский огонь. И все время чувствуй контроль Аллаха над собой, тогда как ты находишься наедине с самим собой, во всех своих делах, во всяком своем положении. Ибо Аллах Субхану Таля говорит: «Инна Аллах кана алейкум ракиба». Поистине Аллах, Он над вами наблюдает. И постоянно поминай Аллаха. Ибо поминание тобой Аллаха приводит к тому, что Аллах поминает тебя. Ибо Он сказал: «Фазкуруни азкуркум». Поминайте меня, вспомните меня, я вспомню вас. И сказал алейхиссалату вассалям: «Якулу Аллаху Та'аля, ман шагалу зикри ан масалати, атейту афдаля маути саилин». Говорит Всевышний Аллах: «Тот, кого отвлекло или заняло поминание мое, отвлекло от обращения ко мне с просьбой, то дам я ему лучшее, чем то, что я даю просящим. Лучшее из того, что я даю просящим». И дальше сказано: «И смейся мало, поменьше смейся, ибо передано пророку, алейхиссалату ассалям, касрату ддахик тумитуль кальб». Многочисленность смеха умерщвляет сердце. «И считай свою смерть близкой, и не питай далеких надежд, и это поможет тебе совершать благие дела». Ибо Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Зарухум якулу ва таматтау ва юльхиемуль амаль». Оставь их, пусть они едят и пусть они наслаждаются, и отвлекает их надежда. И пророк, алейхиссалату ассалям, начертил две линии, то есть начертил как такой квадрат, хорошо, там внутри точка, что это человек, и начертил линию, которая выходит из этого квадрата далеко, далеко, далеко, далеко. И сказал: «Это сын Адама, а это его аджаль», то есть этот квадрат, который окружает его со всех сторон. «Васамма амалюху». А вот эта длинная черта, которая выходит далеко, это его надежда. То есть далекие надежды, которые он питает. «И будь чистосердечен и искренен по отношению к людям». Доброжелательным по отношению к людям, искренним по отношению к ним. Джарир ибн Абдилля сказал: «Я дал присягу посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, что я буду искренен по отношению к каждому мусульманину. И знай, — говорит в конце, — что ты не достигнешь ничего из того, что мы упомянули, если не будет тебе помощи Аллаха Субхана ва Та'аля». Это слова из васиету Абу Абдурахмана Сулами из книги «Уюбан Нафс». И на этом заканчивается эта книга, это послание. Альхамдулиллахи Раббиль Алямин. И просим Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Он сделал полезным то, что мы изучили в этой книге для нас и для всех мусульман. Ва саллаллаху алейхи ва саллям, ва набийна Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Альхамдулиллахи Раббиль Алямин. Ва джазакум аллаху хайран.